И прежде она была тихой и задумчивой, теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала. Часто вечером и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца. Видела, как созревали в садах плоды, как их потом собирали. Видела, как стаял снег на высоких горах, но принца так больше и не видела. И возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца, но за цветами она больше не ухаживала. Они росли, как хотели. По тропинкам и на дорожках переплелись своими стеблями и листьями с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно. Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер. За ней узнали и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок, ну, а те никому не сказали, разве уж самым близким подругам. Одна из них тоже знала принца, видела праздник на корабле и даже знала, где находится королевство принца. «Поплыли вместе, сестрица», — сказали русалочки и сестры, и рука об руку поднялись на поверхность моря, близ того места, где стоял дворец принца. Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами. Одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои. Всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разосланы ковры, а стены украшены большими картинами. Загляденье, да и только. Посреди самый большой зал и журчал большой фонтан. Струи воды били высоко-высоко под самый стеклянный купол потолка, через который на воду и на диковинные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца.